Глава 27. Вера. Вот и закончился мой первый рабочий день. Елена убежала ровно в 5. Я задержалась совсем ненамного. Проверила окна в кабинете директора, выключила свет, забрала и помыла кружки из-под кофе. А тут вдруг резко потемнело небо, завыл ветер, полил дождь. В офисе стало тихо и пусто, где-то на этаже техничка время от времени гремит ключами. Стою возле окна, смотрю на бушующую за стеклом грозу. Страшное и вместе с тем завораживающее зрелище. Молнии заставляют распахнуть глаза, чтобы охватить всю длину сверкающего зигзага, а оглушающий гром, следом, вжать голову в плечи. Порывы ветра кидают в стекло потоки ливня и тоже заставляют вздрагивать в особо громкие моменты. Машины внизу едут очень медленно, а то и вовсе стоят. Проезжая часть превратилась в бурный поток. О том, чтобы идти домой прямо сейчас, речи нет, промокну. Это ненадолго, успокаиваю себя, пережду, потом пойду. Да и что мне делать дома, точнее в общежитии? Живу в комнате одна, к экзаменам больше готовиться не надо, скукота. А рассказывать Юле по телефону обо всем, что произошло за день. Я не готова. Прокручиваю день с самого утра. Столько впечатлений. От приятных, да не очень. Встреча с Владом у лифта и там же с Коброй Миланой. Обед в ресторане с боссом, неожиданная встреча с Артемом и много чего еще. Телефон вдруг звонит. Незнакомый номер. Принимаю вызов. Алло? Вера. Узнаю голос Артема. Надеюсь, ты не мокнешь под дождем? Нет, не мокну. Артем, ты где взял мой номер? Радуюсь его голосу. «Я же не давала. Ты забыла, что моя сестренка – твоя лучшая подруга?» Смеется. «Точно, легонько шлепаю себя по лбу. И как я сама не догадалась. Слушай, Вер, я честно хотел сегодня забрать тебя с работы и увезти куда-нибудь поужинать, но погода атас просто». «Ага, вижу», – бодро отвечаю ему и тихо ойкаю от испуга. Снова бахнул гром в знак подтверждения. Я в пробке стою, это надолго. В другой раз обязательно поужинаем. На заднем фоне раздается резкий автомобильный сигнал. Ну все, поджимают меня тут. Пока, не скучай. Держу телефон возле уха, слушая долгие гудки. Артем. Он прикольный, веселый, симпатичный. А Влад одарил меня убийственным взглядом перед уходом и... уехал вместе с Миланой. Я видела в окно, как она садилась в его машину. Последний факт отдается в душе глухой, ноющей болью. Я снова вижу ее, ухоженную, уверенную в себе, с тем собственническим взглядом, которым она смотрела на Влада. Они уехали вместе. Куда? К нему? К ней? На ужин? Обсуждать какие-то дела, до которых мне, простому секретарю, нет никакого дела. Ребенка делать? Сжимаю телефон так, что стекло трещит по краям чехла. Артем легкий, с ним просто общаться, несмотря на то, что виделись мы с ним сегодня всего второй раз. Но мысли о нем не греют, они лишь вызывают досаду от того, что Влад мог подумать, что Артем и я. Иначе почему он так на меня посмотрел, когда я улыбнулась Юлиному брату? Мне тут же расхотелось улыбаться Артему, вот бы сделаться невидимкой. Внезапно за окном сверкает особенно ярко и близко. В этот же момент грохочет оглушающий гром, и свет в офисе гаснет. Замираю в полумраке, подсвеченная лишь вспышками молний. Тишина становится абсолютной, давящей. Даже техничку не слышно. Страшно-то как. Мамочки! И тут слышу шаги. Тяжелые, уверенные, мужские. По коридору. Сердце замирает. Это не техничка. Шаги затихают перед приемной, затем дверь распахивается, и в проеме возникает мужская фигура, освещенная внезапной вспышкой молнии. «Влад приехал?» Радостно дергается внутри. «Вера?» Увы, голос и телосложение не его. А того, встречаться с кем я не хочу от слова совсем. Включаю фонарик на телефоне. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю прохладным тоном, освещая им бывшего. Рассматриваю его, ведь давно не видела. с того дня, как попала в больницу. Отмечаю про себя, что на брюках заметна вторая стрелка, галстука нет, а от модельной стрижки ничего не осталось, только неопрятные вихры. И взгляд. Может, конечно, это из-за плохого освещения, но взгляд у Жукова неприятный. А я не поверил, когда мне сказали, что ты сюда устроилась. Усмехается, упираясь спиной о косяк и складывая руки на груди. Что, больше места нигде не нашлось? Или ты ради меня подсуетилась? Не можешь забыть? Не говори глупости. Обрываю Жукова. Здесь я точно не из-за тебя. Да ладно? А из-за кого? Он оторвался от косяка, начал приближаться, медленно, как тигр, завидя добычу. Я же отхожу, сохраняя дистанцию. Не боюсь его, но осторожничаю. На босса глаз положила. Так у него тут каждая вторая юбка в любовницах. Беременные даже есть. А ты все сплетни слушаешь и за правду принимаешь, да, Слава? Не замечала за тобой раньше такого. Завидуешь ему? Кому? Яхонтову, что ли? ПФФФ, фыркает. Короче, Вер, меняет вдруг интонацию на более мягкую, кошачью. Я что хотел сказать? Останавливается. Между нами стол Елены. Хоть какое-то препятствие. Извини? Извини? Не верю своим ушам. За что? Настороженно. За Ланку, тяжело вздыхает, натирая шею рукой. Я как дурак повелся на яркий фантик, а под ним такая шляпа. Вернись ко мне. Обещаю, больше никаких измен. Ты извиняешься за то, что променял меня на мою подругу. А за свое поведение, нет? По возникшей паузе поняла, что про свое поведение он как раз не думал. И за это тоже, добавил, помедлив. Ты ушла, я только тогда понял, что вел себя как мудак. Я тебя люблю. Давай забудем все плохое и начнем все сначала. А голос-то какой жалостливый.